Эпоха Тан была золотым веком китайского буддизма, периодом его всестороннего расцвета. Однако она же стала и началом его упадка. Дело в том, что в централизованной империи, пришедшей на смену периоду южных и северных династий, с его политической раздробленностью и междоусобицами, вновь обрело большую силу и заняло ведущие позиции конфуцианства. Со все большей ревностью и подозрительностью она начала следить за успехами его идейных соперников религиозного даосизма и буддизма. Одним из первых резко и решительно выступил против них, особенно против чужеземного буддизма, знаменитый танский поэт и философ, ученый и политический деятель Хань Юй. В своих произведениях и речах, в докладах императору, он гневно обличал ложные догматы и обряды буддизма и даосизма, затмевавшие истинный свет учения великого Конфуция. Хань Юй требовал расстричь всех монахов, сжечь их писания и превратить их храмы в жилища. Танские императоры, благоволившие к даосизму, они выводили свою фамилию Ли от легендарной Лао Цзы, пропускали мимо ушей обвинения в его адрес, тем более что взять с полунищих даосов было почти нечего. Зато они с готовностью откликнулись на призыв обуздать буддизм, ибо их казна терпела немалый экономический ущерб из-за усиления мощи и увеличения земельных массивов и собственности буддийских монастырей. Готовилось наступление на буддизм. Удар был нанесен в 842-845 годах императором У Цзуном, выпустившим ряд антибуддийских декретов. Всем монахам из числа социально сомнительных элементов, беглые солдаты, бывшие преступники, и тем, кто недостаточно строго соблюдал правила монастырской жизни, а их было немало, было приказано выйти из монашеского сословия, вернуться к мирской жизни, трудиться и платить налоги. В этом случае за ними сохранялось накопленное ими личное имущество. Повелевалось резко сократить число послушников, слуг и рабов при монастырях, а высвободившуюся их часть направить в сферу производительного труда. Вскоре по императорскому указу закрыли множество мелких монастырей и храмов, не зарегистрированных властями, а их земли отошли государству. Были наложены немалые ограничения на права и привилегии больших монастырей, оказавшихся теперь под строгим контролем властей. Личное имущество оставшихся в них монахов было конфисковано. Страница 336. По официальным данным, всего было закрыто и ликвидировано 4600 монастырей и храмов. Разрушено около 40 тысяч кумирин и пагод. Конфисковано несколько миллионов цин. Один цин, приблизительно 6 гектаров, земли. Растрижено 260 тысяч монахов и отпущено около 150 тысяч рабов. Удар оказался сокрушительным. И хотя со временем буддизм в какой-то мере восстановил свои позиции, такого расцвета, как в Тан, ни в экономике, ни тем более в сфере идейной, он уже не знал. Подобно религиозному даосизму, буддизм занял второстепенное по сравнению с конфуцианством место. Начиная с IX века, стало заметно ослабевать и интеллектуальная мощь буддизма, чему немало способствовал процесс упадка буддизма в Индии за счет усиления индуизма и исламизации. Резко прекратился поток идей и приток монахов-пилигримов. Перестали ездить в Индию и китайские буддийские монахи, который в эпоху Тан, как, например, знаменитый Сюаньцзан, совершали длительные путешествия, стажировались в монастыре Наланда и привозили с собой огромное количество новых сутр, впечатлений и идей. Сокращение экономического и интеллектуального потенциала, упадок идейного влияния буддизма сказались прежде всего на уменьшении его роли среди верхов китайского общества. На передний план с течением времени все явственнее выходил буддизм народный, буддизм тайных обществ и сект, амидизм, часто переплетавшийся с аналогичными эгалитарными верованиями и традициями религиозного даосизма. В народном буддизме продолжали пользоваться популярностью культы видных божеств, особенно бодхисаттвы Гуаньинь, а также услуги массы полуграмотных монахов и послушников, читавших сутры над покойниками и тем открывавших перед ними врата буддийского рая. Однако и этот буддизм с начала второго тысячелетия практически не имел самостоятельного значения, ибо он без остатка влился в гигантскую систему религиозного синкретизма, которая примерно с этого времени стала уже реальной силой в Китае. Некоторое время еще продолжалось.